Мы ужинали в небольшом японском ресторане. Сидели друг против друга в тихом пустом помещении. Кроме нас посетителей не было. Я волновался, как никогда в жизни. Ящерица не проронила ни слова. Она едва дотронулась до еды, слегка пригубила саке. «Ты очень хорошо танцуешь. Очень!» — наконец сказал я, и ящерица вдруг разговорилась. «Да, неплохо, но все равно я уволюсь оттуда в следующем месяце». «Почему?» — удивился я, и она улыбнулась в ответ. «Потому что я хочу заняться совсем другим». «Чем, например?» — произнес я и поспешно добавил. «Не знаю, конечно, имею ли я право спрашивать. Просто мне кажется, что у тебя талант, поэтому мне немного обидно». «Да ладно, я не обижаюсь. Я хочу пойти в школу альтернативной медицины. Иглоукалывание, исцеление травами и тому подобное». «Ну и дела. А зачем это тебе?» «Потому что я поняла, что в этом гораздо талантливей. Когда я смотрю на кого-нибудь, то сразу вижу место, где у него болит, и могу лечить прикосновением. Мне кажется, стоит развить эти способности». «Руками можешь лечить?» «Могу». Потом, уже во время десерта, мы ели мороженое. Она сказала безучастно: «Когда используешь тело, надо высвобождать то, что у тебя внутри. Это важнее всяких внешних проявлений. Если работать над собой только снаружи, жажду не утолишь, это я точно знаю. До сегодняшнего дня я поддерживала себя в хорошей форме упорными тренировками. Теперь пришло время попробовать добиться тех же результатов другим способом. Все-таки мне уже 33. 33? Я бы и 25 ей не дал. Она засмеялась. «Я уверена, что я тебя старше». Позже, когда я проводил ее до станции, она поблагодарила меня за приятный вечер и задумчиво заметила: «У меня совсем нет друзей. С родителями я почти не общаюсь. Я уж и не помню, когда в последний раз разговаривала с другими о себе. У меня такое чувство, что я слишком много говорила сегодня». Мимо нас в сумерках шли прохожие. Дул ночной ветер. Светились окна. Слышно было, как где-то стучит по рельсам электричка. На станции объявили отправление поезда. Раскосое лицо ящерицы просветлело. «Давай еще раз встретимся». От избытка чувств я схватил ее за руку. «Господи, как мне хочется прикоснуться к ней! До умопомрачения, до помешательства! Я готов на все, чтобы только взять ее за руку. Я не могу больше себя сдерживать». Так я подумал и сделал. Не потому, что это естественно. Я просто не мог этого не сделать. Я понял, это не та стандартная ситуация, когда люди от нечего делать условились побыть вдвоем. Встретились, попили, поели, а когда настала ночь, призадумались. И что ж теперь? Это не молчаливая договоренность, характерная для случайных знакомств на один день. Я просто хотел дотронуться до нее, поцеловать, прижать к себе, хотел хоть чуть-чуть приблизиться к ней. Я с трудом сдерживался. Мне было неважно, разделяет ли она мои чувства. Я захотел ее до слез. Прямо сейчас только ее и никого другого. Если вместо нее окажется другая, я возненавижу весь свет. я все понял. Это любовь. Ну, до встречи. Она дала мне номер своего телефона. Отошла в сторону. Не оборачиваясь, стала подниматься по лестнице, и вскоре я потерял ее из виду в станционной толкотне. Все. Она уехала. Чувство потери, которое я испытал, было соразмерно чувству, которое, должно быть, испытают во время конца света. Ящерица поступила в школу альтернативной медицины. Закончила ее и получила лицензию. Во время учебы она полгода стажировалась в Китае, пошла в ученицы к прославленному целителю. По возвращении в Японию она открыла небольшую лечебницу. А так как у нее действительно оказался талант, то дело начало процветать, и через некоторое время она смогла нанять нескольких работников. Каждый день со всех концов Японии в ее лечебницу стекаются пациенты. Среди них много тяжело больных. Она — их последняя надежда. Как бы она ни была занята, ее целительные силы не иссякают. Зато к концу рабочего дня она не может говорить. Как-то раз я зашел в ее клинику, маленькую комнатку в многоквартирном доме. Там стояла всего одна койка. Пациенты сидели на скамейке и молчаливо ждали своей очереди. Это тягостное зрелище больше всего напоминало нелегальную практику. Ящерица в белом халате тихо появлялась на пороге, приглашала следующего и также тихо возвращалась с ним в комнату. Мне стало не по себе. Она не пыталась казаться приветливой. Ни разу не сказала никому ласкового слова. Должно быть, поэтому все, кто приходил за сочувствием, легко больные, быстро исчезли. Зато те, кому по-настоящему была нужна ее помощь, неизлечимо больные. Под ее руками избавлялись от боли, страданий, постоянного балансирования между жизнью и смертью. Прощаясь, они поднимали на нее глаза, полные слез. Когда, хоть и с ее помощью, но сам, своими ногами, вышел к ждавшим его родственникам больной, который раньше даже стоять не мог, присутствующие ахнули от удивления. Ящерица лишь улыбнулась уголками рта и пригласила следующего из очереди. Я уверен, она старается изо всех сил, потому что по-настоящему хочет исцелять, только поэтому. У нее есть талант, она не ищет благодарности или популярности. И это трогает меня до глубины души. Я горжусь ею. Мне стыдно, что я не могу лечить людей, как она. В ту ночь я ждал ящерицу у себя. Она позвонила и сказала: «Я приду в 8. Закажи пиццу. Перца побольше». Она очень любит заказывать пиццу на дом. Ненавидит ходить в рестораны. По ее словам, это не от того, что она плохо относится к людям. Просто ей не хочется никого видеть. Я могу ее понять. Когда каждый день работаешь с людьми, крутишься среди них, жутко устаешь. Поэтому чаще всего мы проводим вечера в комнате, сидим с приглушенным светом, почти не разговариваем. Расслабляемся, слушаем музыку. Если же идем на прогулку, то в безлюдное место, куда-нибудь в горы. Вот такие странные у нас отношения. В 8 она не пришла. И в 9 не пришла. Я выпил пиво, съел кусок пиццы и задумался о том, что, должно быть, она уже не придет. Хоть я и сделал ей предложение, она из-за своей тайны ничего мне толком не ответила. Судя по ее характеру, раз уж она не появилась у меня сегодня, значит, все. На этом наше знакомство закончилось. Хотя мои чувства уже не были столь страстными, как в самом начале наших отношений, мне стало очень грустно. Я хотел, чтобы она была здесь, со мной. То, что было между нами, не приносило мне ни облегчения, ни успокоения, но я точно знал. Ни одна из медсестер-милашек, наводняющих нашу больницу, не способна заменить мне ящерицу. Я впал в отчаяние. Часовая стрелка потихоньку проделывала свой путь между 11 и 12. Неожиданно, шумом распахнув дверь, в комнату вошла ящерица. От ее разметавшихся волос повеяло ночным ветром. Я опоздала. Я решил, что ты не придешь. Я чуть не расплакался, как ребенок. Я заблудилась. Она принялась грызть остывшую пиццу. Давай разогрею. Да ладно, так сойдет. Помолчав секунду, она произнесла. Знаешь, я ведь кроме тебя ни с кем не могу говорить. Знаю. Я кивнул. Но ты не думай, это у тебя не болезнь. Ты же говоришь с пациентами. Хоть и мало, но говоришь. Она, будто не замечая моих слов, продолжала. Но есть нечто, о чем я никогда тебе не говорила. Нечто очень важное. Расскажешь? Я ждал. Ящерица молчала. Вперев взгляд в стену, она глубоко вздохнула. Я видел лишь ее силуэт. Совершенно не похожее на меня существо, вся жизнь которого — бесконечное скольжение в сумерках. Помнишь, я рассказывала тебе, что в детстве я на какое-то время ослепла? — наконец спросила она. Я догадывался, что ты об этом... Когда мне было 5 лет, к нам в дом неожиданно забрался сумасшедший. Он незаметно зашел через задний вход. Выкрикивая что-то неразборчивое, он схватил нож, обычный кухонный нож, который лежал на мойке, и ранил мою маму, порезал ей бедро. Потом он выскочил на улицу и убежал. Я позвонила отцу на работу, и он сказал, что вызовет скорую помощь, и чтобы я ждала рядом с мамой, пока они приедут. И вот в ожидании скорой помощи я сидела рядом с умирающей мамой. Я чувствовала, что она умирает. Мне было очень страшно. В отчаянии я положила руку на рану и принялась останавливать кровь. Вот тогда-то я и поняла, что у меня есть дар целителя. Кровотечение остановилось. Знаешь, как в фильмах показывает? У меня было ощущение, что моя рука светится. И хотя рана не затянулась, но было видно, что мое лечение подействовало. Я чувствовала, как поток крови становится все слабее и слабее. Немного погодя приехала машина скорой помощи, и нас с мамой забрали в больницу. Я вся была перепачкана кровью и от страха даже слова вымолвить не могла. На меня как столбняк напал. Примчался отец, потом приехала полиция, а я ничего не говорила. Врач сказал, что он не понимает, как остановилось кровотечение. У мамы плохая свертываемость крови. Он сказал, что мама чудом спаслась. Вам повезло. Я молча слушал, видя перед собой маму ящерицы. Вспомнил, как она приволакивает левую ногу во время ходьбы. От пережитого потрясения у мамы помрачился рассудок. Я ослепла, а у отца развелась мания преследования. Это был какой-то кошмар. Излечились мы в один день одновременно. Я начала видеть. Мама смогла самостоятельно выходить из дому, а отец наконец-то успокоился и перестал запираться на 7 замков. Но до этого дня прошло несколько ужасных лет. Темное время. Но именно тогда с помощью своего тела я разгадала тайну жизни. Мама всегда была для меня высшим, божественным существом. И хотя иногда она плакала после размолвок с отцом, все равно она казалась мне чем-то незыблемым. А в тот страшный день, когда я увидела ее орущую, извивающуюся на полу в луже крови, в одно мгновение произошла метаморфоза. На месте божества оказалась вещь. Если душа не присматривает за телом, то последнее — не что иное, как опустошенная емкость, пустая бутылка. Вот что я поняла. Поэтому я решила, что если постараться, то тела людей можно чинить, как чинят машины. Я научилась смотреть и видеть, даже в городской толпе, людей, которые скоро умрут. Они изнутри черного цвета. Если у кого-то проблемы с печенью, то на месте печени у него черное пятно. Сведенные мышцы обычно серого цвета. Я все чаще стала замечать такого рода вещи. Но это было уже слишком. Чтобы не сойти с ума, я занялась аэробикой. И только теперь я достигла равновесия. После того, как познакомилась с тобой, я перестала быть ущербной. Поняла, наконец-то, в чем мое призвание. Ну и чем плохо? По-моему, все замечательно. Разве у нас могут быть какие-то проблемы? С облегчением сказал я, но она перебила. Еще не все. Самое важное я не сказала. Даже родителям я не рассказывала. Она умолкла. Пауза получилась очень длинной. Ящерица принялась хрустеть следующим кусочком пиццы. И тут вдруг я заметил, что по ее лицу текут слезы. Это меня потрясло. Она никогда раньше не плакала. Стало ясно, что она собирается рассказать мне действительно что-то очень важное. «А что же стало с преступником? Его поймали?» Не выдержав, прервал я затянувшееся молчание. Ящерица посмотрела сквозь меня невидящим взглядом. Сейчас я содрогаюсь при мысли, что бы произошло, не задай я именно этот вопрос именно в тот момент. Но как бы то ни было, я его задал, потому что я любил ее. Я не хотел ее терять. В этом я уверен. Сквозь слезы она ответила. Поймали, признали невменяемым и почти сразу отпустили. Но я его убила. Что? От неожиданности я вскрикнул. Своими руками? Нет-нет, не руками. Я его прокляла. Ты веришь, что это возможно? В любом случае, это правда. Я навела на него порчу. Неужели ты и на такое способна? Мы никогда так долго и напряженно не разговаривали. «А как ты его убила? Я просто молилась каждый день о том, чтобы он умер. Я просила, чтобы его задавила машина. Это тогда, когда нам очень плохо жилось, и каждый день был для нашей семьи пыткой. 2 года подряд я молилась. И однажды вечером, на закате, я поняла, что мои молитвы услышаны. Я почувствовала, что мое желание сбылось. Я ждала, что ко мне вернется зрение, как только он умрет.